Иннокентий Смоктуновский. Седые виски в 24 года. Как воевал знаменитый актер Иннокентий Смоктуновский. Недавно исполнилось ровно 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Он полюбился зрителям страны за роль Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». Артист также выступал на театральной сцене, занимался озвучкой и дубляжом. Смоктуновский отдавал много сил и эмоций съемкам и театральным постановкам. Однако, самым тяжелым испытанием в его жизни была Великая Отечественная война. Летом 1943 года 18-летний красноармеец попал на фронт. Прошел множество сражений, был в плену, совершил побег и встретил победу в Германии. В сегодняшнем материале расскажем подробности о его боевой биографии. Вы узнаете, что актер вспоминал о войне и за что он был награжден двумя медалями за отвагу. Иннокентий родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновка под Томском в крестьянской семье. Его настоящая фамилия была Смоктунович. Позднее он взял псевдоним Смоктуновский. Мальчик рано проявил интерес к театральному искусству и записался в школьный драмкружок. В 14 лет впервые сходил на спектакль. Представление так поразило его, что Иннокентий твердо решил связать свою жизнь с театром. Но планам помешала Великая Отечественная. Его отец ушел на фронт. Смоктуновский же окончил фельдшерско-акушерское училище, затем перешел на курсы киномехаников. В 1942 году работал в размещенной в Красноярске воинской части и госпитале при ней. В январе 1943 года 17-летний Иннокентий был призван в Красную армию и зачислен в пехотное училище. Однако пройти полный курс подготовки не успел. Фронту срочно требовалось пополнение, поэтому часть курсантов отправили на передовую. Красноармеец Смоктуновский летом 1943 года был зачислен связным штаба 75-й стрелковой дивизии. Он отличился осенью 1943 года при форсировании Днепра. Во время сражения одно из советских подразделений закрепилось на острове посередине реки. Немцы простреливали водную гладь и перебили проходившую по дну телеграфную линию. Тогда командование приняло решение отправить посыльных на плацдарм вплавь. Вот что Смоктуновский вспоминал об этом. «Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не смог держаться со мной рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорываться сквозь зону обстрела. Такое указание тоже было. И где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он странно разбрасывал свои руки боком, как спотнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Я что-то пытался крикнуть ему, но думаю, что это было неверно, глупо, да и просто бесполезно. Сквозь грохот разрывов усилившегося обстрела. Пройдя глубокую часть протоки, на берегу оглядываясь, пытался схватить взглядом пройденный участок брода, но никого уже не было. Его или снесло течением, или он утонул. Из-за какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом, но берег и протока были тоскливо пусты. Тот дурацкий пакет я доставил. Все, кто видел, как калашматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. «Ну, везет тебе, Длинный. Ты просто счастливчик, несмотря что доходяга». За этот бой Иннокентий Михайлович Смоктуновский был награжден медалью за отвагу. Затем он участвовал в освобождении Украинской ССР. В декабре 1943 года под Житомиром попал в плен. Месяц провел в немецких лагерях, а затем совершил побег. Его укрыла семья Шевчуков в деревне Дмитровка под Каменец-Подольском. Местные жители выходили истощенного Смоктуновского, и вскоре он вступил в партизанский отряд. В мае 1944 года народные мстители соединились с частями Красной армии. Смоктуновский продолжил свой боевой путь командиром отделения автоматчиков 165-й стрелковой дивизии. Смоктуновский участвовал в освобождении Польши. Ему особенно запомнился ночной бой у населенного пункта Домбровка, зимой 1944-45 годов, когда его рота отражала атаку прорывающегося из окружения противника. Вот что Иннокентий Смоктуновский вспоминал об этом. Отрывисто и гортанно, нагло-громко, вроде пытаясь догнать что-то, пронеслось в долине по-немецки. Темная полынья, вскочив, ожила. Вопль с каждой секундой усиливался, набирая силу. Черная масса, неистово вдруг взревев, колыхнулась и бросилась на нас. «Огонь! Гранаты! Гранаты!» Раздирал темноту и нарастающий хрип за спиной. Вскочив, далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой, момент высматривал место нужнее. Вторая полетела за первой. Одна за другой летели они навстречу орущей, обезумевшей, бледной темноте. Но и это уже не спасало нас. Все, конец. В живых после той ночи осталось 9 человек. Ни задетых, ни раненых, и того меньше, единицы. Я один из них. Однако я ничего не делал такого, чего не делали бы все остальные. Здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы. В общем, я делал все то, что делали все. Каждый вокруг нормальный солдат, боец, человек. Других, поступавших иначе, не видел, не знал. За 2 года беспрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного. Седые виски в 24 года. След пережитого и здесь, у этих бурых стен. За проявленное мужество и героизм при освобождении Польши Иннокентий Михайлович Смоктуновский был награжден 2-й медалью за отвагу. Он дошел до победы без единого ранения. 9 мая 1945 года встретил в районе немецкого города Гревесмюлен. В послевоенное время Иннокентий Смоктуновский стал профессиональным актером. Образы, созданные им на сцене, князь Мышкин в Большом драматическом театре, царь Федор Иоаннович в Малом, чеховский Иванов и Порфирий Головлев в Амхате, вошли в Золотой фонд отечественного театрального искусства. Смоктуновский часто снимался в кино, но лучшие свои роли он сыграл в фильмах «Солдаты», «9 дней одного года», «Гамлет», «Чайковский», «Дамский портной» и в лирической комедии «Берегись автомобиля». За свои творческие заслуги был удостоен множества наград, в том числе звания Героя социалистического труда. Иннокентий Михайлович Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в возрасте 69 лет. После смерти актера его дочь, Мария Смоктуновская, передала медали отца в дар Музею Победы, где они бережно хранятся до сегодняшнего дня. Реликвии станут экспонатами новой масштабной экспозиции «Путь к победе», которая откроется к 80-летию Великой Победы. Источник – Музей Победы.